Глава 34. И опять в Москве. В этот вечер Виктория возвращалась домой не глубокой ночью, а несколько раньше. С Анатолием она простилась у подъезда. Оба не хотели, чтобы отец знал, как много времени они проводят вместе. Оба не сомневались, что ему это не понравится. Сама же Виктория, зная намерения Анатолия, оставляла за собой свободу действий. Выбирать мужа — дело очень непростое, и здесь она ошибки ни в коем случае не совершит. Анатолий давал ей ценные советы. Понимать-то она это понимала? Да не всегда им следовало. Он, например, просил и просто умолял ее не оставлять себе те кольца, которые по ее требованию сняли с пальцев Анжелики и привезли в Москву. С ожерельем, про которое ей было известно, она нашла в себе твердость поступить разумно. Когда его отыскали в ту ночь в комнате Анжелики, оно оставлено было в соответствии с заранее обдуманным планом в Оглухине. Удалось найти человека, который переложил его в комнату Олега. Ожерелье фигурировало потом на суде, как присвоенное Олегом после убийства. «Зачем они тебе? У тебя мало колец?» — вопрошал Анатолий Викторию. В таком волнении она его до сих пор не видела. «Выброси их, да подальше, а лучше всего отдай мне. Я выброшу так, чтобы они не оказались неожиданно на столе у следователя». «Ты чего, Анатолий? Какого следователя?» — смеялась Виктория. «Следствие давно закончено, приговор вынесен, кассация прошла, приговор начали исполнять». «Терминологию ты освоила. Но откуда у тебя такая уверенность, что убийц не найдут?» «Этот отморозок находится сейчас там, куда за 15 лет ничья нога не ступала. Никто его не найдет. Кончай грузить себя и меня». «А второй? Придет с повинной, все расскажет». «Он своего подельника больше, чем суда, боится. Знает, что тот его в любой тюрьме достанет. Кончай вообще, Анатолий, расслабься». «Ну, кольца-то отдай мне все-таки». В результате она все-таки отдала ему кольца. Почти все они были ерундовые, полная дешевка. Только одно, необычной формы, с крупной зеленоватой, с черными прожилками бирюзой. Причем прожилки природа расположила так, что они напоминали улыбающуюся рожицу. Она оставила себе. Оно ей безумно понравилось. «Сумасшедшая, ты же погубишь себя!» — кричал Анатолий. Она клятвенно обещала надевать его только в клубы, где никто и никогда, уж за это можно ручаться, не видел его на руках Анжелики, и всегда снимать перед отчим домом. Сегодня, едва войдя, она вошла в кухню. После слишком мобильного ужина мучила жажда. Жутко хотелось соку. Вышел отец, увидел ее у холодильника. Попросил налить. Она сначала подала бокал ему. И в следующую же секунду, увидев остановившийся взгляд отца, упершийся в ее пальцы, Виктория поняла, что прокололась.